Еще 2 минуты удушья и последняя минута балансирования без воздуха на краю смерти. В этой процедуре правильный тайминг решает все. Часики, 8 карат золота она подарила сама себе в честь назначения на пост главы резидентуры. И сейчас было приятно наблюдать, как секундная стрелка элегантно подплывает к 1/4 минуты, ко 2-й, к 3-й. Андрея покосилась на лицо араба. Мускул на левой щеке больше не дергался. Открытые глаза намертво застыли в выражении напряженной тревоги. — Ах, Хаким, Хаким! — сказала она, чем-то похожим на восхищение и сочувствие в голосе. — Меня поражает, как долго вы продержались. Какая сила духа! Вы по-настоящему мужественный человек, но никто не может сопротивляться вечно. Никто! Поэтому сдаться после такой блистательной борьбы нисколько не стыдно. Разумеется, Мусави уже не мог реагировать на ее слова, даже если бы захотел. Я предлагаю вам сделку, Хаким. 3 минуты прошло. То есть я могу помочь вам лишь в том случае, если вы поможете мне. Она протянула руку и повернула голову Хакима в свою сторону. Теперь она смотрела ему прямо в глаза. И он смотрел ей прямо в глаза. Это был бессмысленный взгляд куклы или человека, который умер с открытыми глазами. Что происходило в душе и теле Хакима? По таким глазам ничего не прочитаешь. Однако воображение Андрея подсказывало все подробности. Однажды она тонула и помнила, что такое удушье. Но когда тело борется за выживание и движется, это совсем не то, что борьба внутри парализованного тела, которое сводится к все больше и больше и больше и панике, последнее трепетание духа в мертвом теле. Я знаю, что вы в прошлом работали против Америки. Стало быть, у ФБР к вам множество вопросов. Однако с ними вы будете разбираться потом. Андрея говорила неторопливым голосом, артикулируя каждый слог. Она понимала, что теперь он жадно слушает ее и медлила не из чистого садизма. Правильные слова должны были прозвучать в правильную секунду. Предложение должно быть сделано в тот момент, когда его нельзя отвергнуть. Хаким должен очнуться сломленным человеком, с готовым решением сотрудничать. До ФБР вам сейчас как до луны. Не они могут освободить вас из этой комнаты. Освободить вас могу только я. Ваша жизнь и смерть в моих руках. Как я вам сказала, я не из полиции, я из СРУ. Меня не интересуют ваши прошлые преступления. Меня интересует только завтрашний день. Меня интересует, что планируют ваши друзья. 5 минут 50 секунд. Если вы поможете моему любопытству насчет будущего, вы выйдете отсюда через полчаса. Потом хоть месяцами мирно калякайте с чистоплюями из ФБР. Будете молчать дальше? Тому, что сейчас происходит с вами, не будет конца. Мы будем повторять снова и снова. Снова и снова. Андрея закончила свою речь и отступила от стола. Она ждала, поглядывая на часы. Ничего не происходило. Хаким не двигался. Проклятие! Она его убила. И тут его грудь сотрясло. Раз, другой. Андрея сама хватала воздух ртом. Незаметно для себя она перестала дышать в ожидании, что он задышит. Получалось, что ее речь дозвучала в правильный момент, когда надежда оставила Хакима. И за мгновение другое перед тем, как наступило облегчение, и мышцы опять ожили, внезапно все тело Хакима стало извиваться на столе, и из горла донесся хрип, глаза выкатились. Наконец взгляд араба остановился на Андрея. «Американец! Американец!» Очевидно, в своем понимании он кричал. Присутствующие слышали только свистящий шепот. «Американец строит машину!» Ноздри Андрея торжествующе дрожали. «Он говорит!» Глаза Хакима стали закатываться. Последние силы оставляли его. «Что говорит американец?» — почти зарычал Андрея. «Он говорит, что остановит его. Кого его? Мотор! Какой мотор? Мотор земли!» Глава 12. Стамбул, 28 февраля. Забастовка в порту затянулась на 7 дней. 7 мучительных дней, потому что было предельно тошно торчать на корабле ввиду огромного интересного города, из которого долетало столько занимательных звуков, и порой доносились вкусные экзотические ароматы. Халид почти всерьез предлагал в темноте добраться до берега вплавь, а что, справимся? Однако не имело смысла испытывать судьбу и нарываться на неприятности. Пока его телохранители до одурения смотрели телевизор или качали мускулы, Уилсон прилежно вкалывал за столиком в своей каюте. Забыв тревоги насчет Одессы, он полностью углубился в расчеты. И в конечном итоге даже был рад, что у него появилась неожиданная возможность без помех отдаться работе. Он сводил воедино собственные тюремные математические выкладки и то, что он вычитал в дневниках помощника Теслы, который давал ему на просмотр живущий озеро Блед старик Чеплак. Выписки из этих тетрадей продвинули работу Уилсона неимоверно. В дневниках были ответы на вопросы, над которыми Тесла упрямо бился многие годы. Однако, чтобы понять и оценить материал, собранный и сохраненный его помощником, нужен был другой гений. Эти дневники Уилсон видел далеко не первым, но он первым извлек на свет погребенное в них сокровище. Уилсон решил начать с миниатюрной мобильной версии аппарата, чтобы его можно было опробовать без риска и не привлекая ненужного внимания.